Что мне особо нравится в Сейлионе, не приходится вставать ни свет ни заря. Я уже успела и умыться, и одеться, и даже заскучать, когда в двери постучала служанка и пригласила следовать за ней. Для завтраков какая-то особая столовая имелась, потому что шли мы, и почему-то только вдвоем, совсем не в том направлении, где трапезничали вчера. Наконец служанка остановилась и произнесла, на мой взгляд, слишком уж пафосно: «Его высочество ожидает вас. Проходите». Передо мной разъехались двери из плотного матового стекла. Честное слово, не хватало еще бамбука с диковинной музыкой, и можно подумать, что я в тайском спа-салоне. Либо мне изменило зрение, либо завтрак неправильный, потому что за круглым столом, накрытым белой скатертью с золотой ажурной вышивкой по краям, сидели лишь представители царского семейства. Король, королевишна и сыновья. Накрыто, собственно, вообще на одну персону. На меня, надо полагать. «Проходите вон, располагайтесь». Звук мягкого голоса эхом разнесся по просторной полупустой столовой, в которой кроме круглого стола по центру только несколько скульптур да зеркал. И я бы уволила такого дизайнера интерьера. Никакого уважения к пространству, столько полезных квадратных метров пропадает. «Ваше Величество, Ваше Высочество», изобразила что-то вроде реверансов и двинулась к столу. Нарядилась я в тот самый цветастый сарафан, в котором приехала. Просто из всего гардероба он самый приличный. «Вас, должно быть, удивляет отсутствие других участниц?» «Удивляет, и не слабо. Может, другие уже сожраны, а сейчас и на мне демонские эксперименты будут ставить? Ну, пусть попробуют. По этой части их ждет немаленький такой сюрприз». Ангельская сущность, сын орха внутри, да еще и попаданка. Вряд ли демону, который рискнет в меня вселиться, такая компания приглянется. И не кстати так вспомнилась сказка про теремок только с участием варежки. Меня всегда интересовало, как в несчастную варежку влезли лягушка, мышка, лиса, заяц и дальше по списку, но ответа я не находила. Спасибо, жизнь, весьма наглядно. Вопросов больше не имею. Села за стол, улыбнулась королю, который с особым усердием разглядывал мою метку, королевишне, которая вообще сквозь меня смотрела, кажется, о своем думала, Аминадиэлю и Ахматаилу. Эти товарищи тоже сочли мою печать наиболее выдающимся местом моего тела. Нет, ну, даже обидно. Это очередной этап конкурса. Произнес его высочество, так и не дождавшись от меня ответа. Я поняла. Сделала глоток кофе, хотя завтракать под тремя пристальными и одним расфокусированным взглядом – то еще удовольствие. «Нас интересует всего один вопрос». На этот раз слово взял король, и моя рука, уже схватившая тост с сыром, положила его обратно на блюдечко. Отвечать королю с набитым ртом не камильфо. «Может, завтрак тут вообще вместо реквизита?» Снималась я как-то в массовке, в сцене с вечеринкой. Еды на столах было завались. Икра красная, икра черная. Пузырилось шампанское, благоухали салаты. Вот только есть их совсем не хотелось, ибо благоухали они уже дней 5 как. Икра из пластика, вместо шампанского просроченный буратино – а от остальных угощений можно было угодить в реанимацию с острым приступом отравления. Вот что-то подсказывало, что и тут так. Одна кружка на всех, и я первая, кому хватило наглости в присутствии монархов, жевать и глотать что-то помимо соплей и слюны. «Почему именно вы должны стать будущей королевой Сейлиона?» «Ничего себе заявочка! Ответа на такой вопрос у меня не имелось». Впрочем, я вспомнила золотое правило девушки. Не зная, что сказать, улыбнись и поправь лифчик. Тем и занялась, сопроводив фразой. «По-моему, Ваше Величество, ответ очевиден». Надо же, королева очнулась и даже что-то крякнула. Ахматаил потерял челюсть, а Аминадиэль расплылся в довольной улыбке. И только выражение лица Его Величества оставалось, как прежде, каменным. «Не мне». — невозмутимо ответил он. «Ох, ладно, сами напросились». Нарисовав на лице блаженнейшее выражение, я изрекла. «Смирение, Ваше Величество, вот лучший добродетель для девушки. Если небо благословит наш союз с его высочеством, мне предстоит стать тенью моего великого супруга, что неотступно следует за ним. Но тенью не бесплотной и бесполезной. Я понимаю, что будущая королева должна бесконечно доверять своему мужу, поддерживать его в трудностях и бедах, стать матерью его детей и образцом благодетели и чистоты для всех эльфов». Азраал и Эвон откровенно ржали, особенно над фразой про благодетель и чистоту. Это сбивало с мысли и заставило раз в пять укоротить мою пафосную речь. Этот конкурс для меня стал испытанием, которое я едва не провалила, продемонстрировала присутствующим печать от демонов. Каюсь, малодушие и страх овладели моей душой, но вчера вечером я нарушила печать в знак своего бескрайнего доверия к Аминадиэлю. Я верю, что мой будущий супруг, возможно и разумеется, сможет защитить меня. Нет, ну а что? И пафосно, и с пользой. Теперь все действующие лица в курсе, что я свободна для вселения. Так и хочется нацепить форму Макдональдса и крикнуть. «Свободная касса!» «Стоп, зачеркнуть!» «Свободное тело!» «Недальновидный поступок!» Его Величество поджал губы. «Отец!» «Девочка влюблена, это очевидно!» Ласковым ветерком прошелестела королева. «Самоотверженность — признак чистой души!» «Ага, у меня на этот счет другое мнение. В данном случае самоотверженность — признак подступающей деменции». Олигофрении там, дебильности. Только полному идиоту, если ты, конечно, не охотник, придет в голову смывать с себя печать, когда все вокруг мрут, как мухи от демонического вселения. «Душа — это хорошо», — невозмутимо поинтересовался Ахматаил. «Но будущая королева должна быть плодовитой? Плодородны ли ваши чресла, Эвон?» «Пожалуй, к лучшему, что я отказалась от завтрака. Неизвестно, сколько участниц до меня подавились стоящим на столе остывшим кофе. С моими чреслами, Ваше Высочество, полный порядок. Замечательно все». «Уверены?» — мазнул по мне взглядом матерого гинеколога со встроенным аппаратом УЗИ в глазах. «На все 100». Удовлетворенно хмыкнув, Ахматаил переглянулся с другими членами королевской семьи. «Что ж, спасибо за беседу. Днем вас ждет ознакомительная экскурсия по городу, а вечером бал. Вы уже сплели украшения из жемчуга?» Подняла брови в немом вопросе. «Жемчуга? Эвон?» «А, того, который в столовой 7 жемчужин насобирали, сделала довольное лицо. Конечно. Сплела такие украшения, что... Ух!» — закатила глаза и усмехнулась. «Да понятия не имею, где этот жемчуг. Сунула куда-то, не найти теперь». «В таком случае сейчас можете отдохнуть и привести себя в порядок». «Бал. На балу, стоит полагать, придется потрясти вышеупомянутыми чреслами, демонстрируя их плодородность». «Ну, конечно, кто же машину без тест-драйва покупает? Впрочем, больше вечеринок и экскурсий меня интересовал другой вопрос. Где раздобыть еды?» Желудок недовольно сжался при прощальном взгляде на бутерброд с сыром, и, решив, что заслужила, я подхватила с блюдца угощение, откланялась и скрылась за разъехавшимися в стороны дверьми, за которыми уже поджидала та самая служанка. «Тоже мне королевский прием», — проворчала Эвон. «А поесть не дадут?» «Во-во», — подумал я, жуя бутерброд. «Наглость — второе счастье. Ас, а у тебя детектор еды есть?» «Надюша, потерпи пару дней, и лучшие яства Дарфина будут у твоих ног», — пообещал Ариати загадочным голосом. «Ариати? Ну, вы поняли, кто». «Мертвых и разлагающихся, потому что за 2 дня я сдохну от голода». Есть и правда хотелось, а потому переоделась и дожидалась Илону, тоже злую и голодную, возле ее комнаты. «Не покормили?» — определила сходу. «Изверги! Видела королеву. У нее, походу, трехразовое питание. Понедельник, среда, пятница. Вот и нам как бы продемонстрировали возможные королевские будни. В таверну!» Влетая в свои покои и на ходу переодеваясь, суккуба рычала и дергала хвостом. «И немедленно! Мой растущий организм требует белков и углеводов, и неимоверно много глюкозы!» Успокоились мы только через час, когда с Валдом, Таргом и Илоной сидели в кафе напротив дворца и лениво потягивали нечто вроде горячего шоколада со взбитыми сливками. Это после трех порций блинчиков и вареников со сгущенкой или чем-то на них похожих. Очередной ли это конкурс, кто дольше всех проживет без еды, или испытание на стрессоустойчивость, но голодный охотник – плохой охотник. «Так какие у нас планы?» Тщательно вытирая руки о салфетку, поинтересовался Валд. Я показала подправленную метку и просветила. «Удочку я уже закинула. Королевская семья в курсе, что мне хватило дурости испортить печать». Понимаю, кроме меня еще куча возможных претенденток, но уж больно Аминадиэль интересовался этой живописью. Думаю, клюнет. Должен. Обязан просто. Сегодня вечером гулянка. Вот там и попробуем поймать нашего демона. Кстати, и родственники тоже приглашены. Порадовала суккуба, и парни сразу подобрались. Эй, спокойней, Илдрисы. Мы не развлекаться пойдем, а работать. Открыла рот, чтобы вставить свои 5 копеек, но замерла. Дверь в кафе распахнулась. «А он что здесь делает?» — выдохнула Илона, глядя на Рейвена. «Еще и с ней. Меня больше не лорд пламени волновал, а Вивьен, что хитро-мудрой лисицей и походочкой от бедра вышагивала рядом с ним». Проследив, как куратор, холодно нам кивнув, пересек светлый зал и устроился за одним из соседних столиков с мягкими креслами вокруг, мы переглянулись. «Он тоже в деле», — просветил я. «Сказал, что вроде как будет расследовать наравне с нами. Творится что-то крупное. К тому же налицо заговор». «Думает, что дело не по зубам адептам ада», — хмыкнул Валд. «Вот и я за то, чтобы показать себя во всей красе». «Охотники мы будущее, или кто?» «Вон, к тебе Рох пытается пробиться. Пустить?» Доложил Азраал, секретарь адвокатского кабинета Нади Князевой. «Рох? Что, прямо тот самый с мордой страшной?» «Тот самый. Насчет морды я его уже предупредил. Он сменит ипостась». «Не думала, что в вашей яме новости распространяются со скоростью хламидиоза. Ладно, скажи, чтоб ждал за кафешкой. Сейчас приду, чтоб местное население не стращал». Рох – разумный демон первого уровня. Такой богам и полубогам служит. А я расту в профессиональном плане. Вот только в какую-то не ту сторону. «Нать, а он нас не сожрет?» «Сына Морха внутри». «Не ссы вон. Если и съест, то точно подавится. Ребята, мне отлучиться надо». «Куда?» — не понял Тарк, но Валд пихнул его локтем в бок и покрутил пальцем у виска. «За кафешку схожу. Я ненадолго». Теперь все трое смотрели на меня, как на ненормальную. Ведь в Дарфине нет проблем с уборными в публичных местах. Но не объяснять же им, что во время поиска демона... который уничтожает девственниц, я и с другими демонами шашни вожу. Это, кстати, как вообще с этической точки зрения? Нет, ну я же никому и никаких обетов не давала. И пока демоны ведут себя прилично, буду помогать. А там убийства всякие скрывать, заговоры и злодейства по-крупному – увольте. С этим пусть сами разбираются. За кафешкой меня действительно ждали». Рох, облачившись в личину кого-то отдаленно похожего на дарфинца, с темно-оливковым, почти черным цветом кожи, судя по рукам, стоял в полоборота возле кряжестого дуба и скрывал лицо под капюшоном. «Это он хорошо, правильно. учитывая, что из темноты подкапюшонного пространства красные огоньки мерцали. «Эвон Ревиаль, первый адвокат ямы?» — уточнил он. «Хм, у кого-то диплом пиар-менеджера. Не меньше. Айда Арахрахн. Ну, допустим, смотря кто спрашивает». «Лесмахита интрахтан, дремучий. Вот кто вообще за язык тянул? Ладно, лесу хана, ладно, дремучий. Что там у вас за дело?» Рох не обиделся на панибратское сокращение своего языколомательного имени и посвятил суть проблемы. «Сначала клятва о неразглашении. Из-под капюшона на меня уставились жуткие красные огоньки. Уж лучше бы он вовсе не прикрывался, потому что воображение, не в меру буйное, дорисовало все недостающее с ненужными подробностями и наверняка преувеличило. Клянусь, дремучий». «Ладонь, Надя», — подсказал Ас. «А, клянусь, дремучий», — и протянула ладонь для рукопожатия. Кровавого рукопожатия. Острые зеленоватые когти Роха впились в мое запястье до крови. Затем этот антисанитарный демон рассек свое запястье и приложил наши раны друг к другу. Фу, блин! А группа крови? А резус-фактор? А на инфекции он проверялся, прежде чем со своими кровавыми клятвами приставать? Брезгливо вытерев о юбку результат нашей клятвы, я выудила из сумочки салфетку и приложила к ране, но дремучий с корявым именем снова вцепился в мою руку, провел по ней шершавой ладонью и исцелил ранку. Ладно, но по инфекциям вопрос остается открытым. У них тут есть что-то вроде Медлаб Экспресс или еще чего похожего. Надо бы провериться. Твоя ангельская суть переборет любую инфекцию. Ничего, не бойся, трусишка. Сам ты трусишка. Побывал бы с моим отцом в Африке, посмотрел бы, как дети и взрослые умирают от обычных комариных укусов или царапин. По-другому бы заговорил. «Теперь клянитесь, что вы, Эвон Ревиаль Великолепная, первый адвокат ямы, сохраните в тайне все, что станет вам известно из нашего разговора». «Торжественно клянусь, но для ясности все мои консультации строго конфиденциальны». «А для твоего сведения, клятва Роху – защита от любого вида ментального вмешательства». «Ну, точнее, вмешаться-то смогут, но узнают все, кроме вашего разговора. Так что надежней некуда». «Я не привык верить на слово, и даже клятва не основание для веры, но хотя бы гарант». Рок закинул руки за спину и расправил плечи. Только сейчас обратила внимание, какая у него огромная оболочка. В меньшую, видимо, он бы не поместился. Выше меня на три головы, шире в плечах раза в два, одна нога, как моих две. Сродни тому дубу, рядом с которым он стоял. «Итак, что мы имеем? Я Лесах Митроэн Трахтан Дремучий, седьмой советник Орха, третий доверенный лорда Трея. Занимаюсь расследованием заговора против Орха». «Скукотища! Куда ни плюнь, в заговор попадешь, в зарождающийся или уже цветущий». 3075-й заговор против моего отца, если точнее», — просветил Ас, чей интерес, обычно молчаливый, в этот раз заставил насторожиться. «Лорд Трей повелел мне проверить одного подозреваемого. Неожиданно я разворошил осиное гнездо под предводительством верховного демона, имя которому Гидеон Коварный». «Ха, знакомые все лица». «Коварный — не то слово», — прошипела Эвон. «Жаль, Ас, что ты не Ариати. Я бы этому Гидеону оторвала бы его яй... Эй, тише! Прижмем мы этого негодника на правовом поле, даже не сомневайся. Но оторвать все равно не помешает. чтобы неповадно было невинных дев портить. Так ведь не успел испортить же, отмахнулся Азраал, перенимая мое внимание. Скажи ему, что это Гидеон пытался убить моего отца, что он устроил мятеж. Я этого не знаю, Ас, а врать клиенту – последнее дело. Это не ложь, а факт. Я так понимаю, у вас возникла некая деликатная проблема, раз понадобились мои услуги. Дайте-ка подумаю. Гидеон пытается вас подставить? Верно, вон великолепная. Важно вышагивая передо мной, произнес Рох. Ваша слава вполне заслужена. Вы проницательная дарфинка. Гидеон вывернул имеющиеся факты и обставил все так, словно я руководил заговором. Но это, конечно же, не так. Нет, слово Роха. Как вы сами сказали, на слово верят только Алалоши. Но, предположим, у вас имеются доказательства виновности Гидеона? Раздобыл. Но их все равно можно обернуть и против меня. «Свидетели», — догадалась я, и демон кивнул. «Он их чем-то держит за яйца, следует полагать, раз вас оклеветали. Арахрахн, Азраал, теперь вы». Рох насторожился и, бесшумно приблизившись ко мне, произнес. «Что вам известно про Азраала?» «Консультации с клиентами строго конфиденциальны, помните? Если я начну распространяться, грош цена мне будет, как адвокату. Разве не так?» «Преданность ваше слову похвальна», – задумчиво произнес мой клиент. «Гидеон действительно умело манипулирует фактами». «Значит, вы знаете, что Ас невиновен в мятеже?» «Ага». — воскликнул демон, когда дремучий едва заметно кивнул. — Но вы не можете дать ход доказательствам, поскольку за яйца держат вас самого. Ну, за метафорические яйца. Поправилась, не будучи уверенной, что Рох поймет меня правильно. Ладно, чем я могу помочь? Так понимаю, вам мои мозги, а не мускулы требуются. Демонов ближнего круга не убивают на месте без суда. В случае подозрения на причастность к заговору проводится тщательная проверка нашей деятельности. Закатила глаза и тяжело вздохнула. Вот такой вот я неэтичный адвокат. Не умею скрывать свои эмоции. Давайте вы сразу скажете правду, чтобы она посреди разбирательства не выскочила из кустов дряхлым абликом. Деньги, души, неуставная деятельность, обман руководства. «Денежные переводы и переправка душ в обход регистраторов и стражей грани». «Это будет не очень-то просто объяснить». «Объяснить я бы мог и сам. Мне необходимо скрыть это». Я усмехнулась и выставила перед собой руки. «Нет, вот этим я заниматься не стану. Суть адвоката в защите невиновных». «Чтобы помогать торжеству правды и, прости небо, справедливости?» Рох сделал еще шаг вперед, нависнув надо мной страшной скалой и понизил голос. «А если я скажу, что это для защиты одной семьи? Если ее обнаружат, их всех убьют. Женщину, ее супруга и 6 детей, младшему из которых нет и 30». Я бы усмехнулась, но во тьме капюшона разрастались красные огоньки. Сглотнула. Они прямо в мою душу смотрели. Но было почему-то не страшно, а совестно. Знаете, дремучий, меня слишком часто пытаются обмануть и разжалобить, чтобы я доверяла вот так просто. Любой факт можно притянуть за уши, если сильно необходимо. Я и сама этим занимаюсь, но исключительно во благо. «Однако, до тех пор, пока вы не убедите меня, что эта семья стоит, чтобы ее защищать, что она вообще существует, я и пальцем не пошевелю». «Кириана Арханская, вам знакомо это имя?» Я хотела ответить, но не смогла. Мое тело мне больше не принадлежало, словно кто-то вышвырнул мое сознание из черепушки и закинул куда-то на задворки. В живот или, не знаю, в грудную клетку. Туда, где его присутствие, в общем-то, бесполезно. «Значит, это ты похитил дочь Орха?» — прорычал Азраал моими губами. Рык вышел странный, нелепый, больше, чем странный. А уж с видом Эвон, блондинки с курносым носиком и пухлыми губками, наверное, и вовсе смехотворный. «Мою сестру?» Рох резко скинул с себя капюшон, и я бы, пожалуй, от такой жути на попу плюхнулась. Возможно, это и к лучшему, что сейчас контроль над телом Азраал взял. Впрочем, к какому лучшему? Он совсем охренел, что ли? «Азраал?» — вспыхнул он. «Рохи с огней сбились, разыскивая вас, ваша лютость». Демон склонил голову в знак почтения, но Орхову сыну зубы так просто не заговоришь. «Корявый облик тебе, ваша лютость, а я Эвон Ревиаль. И так будет до тех пор, пока я не скажу обратное. Это понятно?» «Да, ваше великолепие. Оха, первый адвокат ямы. Где моя сестра, Лесаминитрейх Тахтан? Лучше говори, иначе, клянусь, с демонской ипостасью я разорву тебя и отправлю в самые глубины мрачных пещер. Не смею предать доверие ее лютости. Все эти годы я укрывал ее от гнева вашего отца, беспричинного и неправедного гнева», — покорно ответил Рох. «Кто ты есть, чтобы судить поступки Орха? Прародителя твоего и создателя?» Азраал распрямил плечи, но эффект, прямо скажем, получился обратный. Дремучий опустил взгляд красных глаз на грудь Эвон и намека не понял. Растерянно тряхнул головой и объяснился. «Вы сами были против смертной казни, ваша лютость?» «Конечно, был. Подумаешь, беременна от низшего демона. Ей все равно темный престол не светит. Но шестеро? Все низшие?» «Нет, шесть полубогов». Я чувствовала эмоции Азраала, хотя была уверена, что демоны ничего не чувствуют, кроме ненависти, гнева и тому подобного. Но нет, живот щемило от тоски, и отголоски раскаяния ощущались прямо физически. «Значит, поступим так». Закусив мою губу, точнее, Эвонову губу, обозначил Ас. «Ты расплачиваешься с Эвон за консультацию, чем она скажет. А дальше мы поможем друг другу. Она уладит вопрос с документами, я улажу вопрос с шантажистами, и мы вместе явимся к отцу. Ведь ты же не веришь, что я виновен в мятеже». «Это были не вы, ваша лютость. Мои сведения по этому поводу точны. Лорд Трей добыл необходимые доказательства вашей непричастности и сегодня убедил даже самых ярых ваших противников». «Рэйвен это сделал?» – удивился Ас. «Да, но вас все равно ищут, пока хозяин не отменит приказ. Что ж, в таком случае ты обязан доложить, что обнаружил меня, и сделаешь это завтра утром». Не дожидаясь ответа, Азраал нырнул обратно в меня, позволяя моему сознанию, словно гелиевому шарику, стремительно вознестись ввысь и занять прежнее место. То еще ощущение – наблюдать, как твоим телом руководит тот и другой. А самое главное – все мысли этого кого-то у тебя как на ладони. Это напомнило зал прилетов в аэропорту. Ты также потерян, а сверху что-то бубнят по громкоговорителю. «Что я должен вам, Эвон Ревиаль?» «Доказательство махинаций». Я размяла шею, заново примиряясь к прежним ощущениям, тряхнула руками, ногами. «Все, что может всплыть и должно быть спрятано. Плюс мне понадобится кое-что из вашего процессуального законодательства. А по поводу расплаты...» Я коварно улыбнулась и попросила. «Установите, что за демон убивает девственницу Элеоне. Желательно без жертв и тайно. Это возможно?» «Мне потребуется день», — вкрадчиво произнес демон, чуть склонив голову. «Пожалуй, плечами, любая помощь лучше ее отсутствия». «Договорились. Тогда жду бумаги. Бывайте».